Дом доктора Харитонова, назначенного оккупантами городским головой. У стола сидят Вернер и Розенберг, эсэсовцы, разместившиеся в доме Харитонова. Розенберг перебирает лежащие перед ним документы. В руках Вернера русская книга. Калинка моя, вундергата вон малинка, малинка моя. Калинка, калинка, калинка моя, вундергата вон малинка, малинка моя. Что, Вернер, все практикуетесь в русском языке? Да, практикуюсь. Это хорошо. Нам тут долго придется быть. По-вашему, война? Война нет, недолго, после войны. Завоеватель может презирать народ им покоренный, но он должен знать его язык, если б даже ему пришлось лаять по собачьей. В чужой стране никому нельзя верить, Вернер. Но вы же верите Харитонову. Да, потому что если русские придут, они его расстреляют. Но его жене я уже не верю. Они могут прийти и не расстрелять ее. И уже по одному этому я и не верю. Сегодня Краузе подарил мне еще целый чемодан всего этого. Не смотрите так. Да-да, я люблю рыться в этом. У вас привычки старьевщика. По этим бумажкам и фотографиям я изучаю нацию. Ох. Иногда при этом обнаруживаются любопытные вещи. Вот! Оно разорвано пулей. Удостоверение личности младшего лейтенанта Харитонова Н.А. Н.А., замечаете? Очевидно, его владелец убит, но меня интересует не это. Меня интересуют инициалы Н.А., потому что нашего хозяина дома зовут А-а. Трудно предположить, но вдруг предположим, что это его сын. А у него сын в армии, это мне известно. Что мы можем из этого извлечь? Очень многое. Во-первых, если даже это просто совпадение, то на нем можно построить интересный психологический этюд. Краузе. Краузе. Все это входит в мою систему изучения нации. Вернер, да, с чего же я начал? Вы начали с жены Харитонова. В комнату входит Харитонов. Вы меня звали? Нет. Но раз вы уже вошли, откуда у вас жена, доктор? Из Вологды. Вот видите, Вернер, она из Вологды, а мы еще не взяли Вологду. У нее есть родные? Есть. Немножко есть. Что значит немножко? Сестры. Сестры? Это значит, по-вашему, немножко. Но у сестер ведь есть мужья. А? Я вас не понимаю, господин капитан. Вы меня прекрасно понимаете. Скажите вашей жене, чтобы она принесла нам чаю. Хорошо, господин капитан. Вот видите, Вернер, у ее сестер есть мужья. И может быть один из них инженер, а другой майор. Это уж я не знаю. И, может быть, этот майор завтра окажется здесь. Розенберг останавливает проходящую Марью Николаевну. А она сестра его жены. И она скорее позволит ему убить нас, чем нам его. Это в сущности ведь очень просто. Скажите, Марья Николаевна, у ваших сестер есть мужья? Да, господин капитан. Они русские? Да. Вы будете пить молоко? Нет. Вы не завидуете им, что у них русские мужья? А у вас какой национальности? У меня тоже русский. Я не об этом говорю. Не притворяйтесь, что вы меня не понимаете. Вернер, и после этого вы думаете, что я могу ей верить? Харитонов отводит жену в сторону. Ну что ты крестишься? За них. За кого? За них. За наших. Опять? Да. Маша, ты была у Сафоновой? Была. Говорила все, что я велела? Говорила. Противно мне это. Противно? А если я буду убит, тебе не будет противно? При чем тут ты? Очень просто. Ты завтра же пойдешь к ней опять и упомянешь, между прочим, упомянешь, что мне надоели немцы, что я их не люблю и боюсь, и что я был не рад, когда меня назначили городским головой. Поняла? Поняла. Только зачем тебе все это? Затем, что это правда. Затем, что я предпочел бы сидеть весь этот месяц в подвале и не трястись за свою шкуру. Я больше чем уверен, что к Сафоновой ходят. Да-да, ходят. Немцам она все равно не скажет, что я их не люблю. А им, этим, может быть, и скажет. Маша, в Херсоне уже убили городского голову. Боже мой, чем весь этот ужас? Бросили бы все, да и ушли, как я говорила-то тебе. Куда-нибудь в деревню спрятались бы. Куда спрятались бы? А вещи? Мои вещи без меня всегда вещи. А я без моих вещей что? Входит Марфа Петровна. Простоволосая, со сбитым на бок платком, она еле держится на ногах. В дверях, держа наготове автомат, застыла фигура Краузе. Убили. На моих глазах убили. Кого убили? Кого? Таню. Таню, соседку. Таню? Рожать раньше время собралась. Таню? Я думала, черт с тобой, ты же доктор. Ты же доктор, к тебе повела. Лежит теперь у тебя там под окнами. Тише. При чем тут я? Тише. При всем. Ты подписывал, чтобы после 5 часов не ходили, чтобы стрелять. Не я, комендант. Ты, проклятый, ты. Господин офицер, за что женщину беременную убили? Кто эта женщина? Это тут одна. Они шли ко мне. Там роды, соседка у них. И вот патруль выстрелил. Да, и Краузе правильно сделал. После 5 часов хождение запрещено. Разве нет? Марья Николаевна, если кого-нибудь застрелили после 5 часов, женщина это или не женщина, безразлично, это правильно. А вас за то, что вы ходили после 5 часов, придется арестовать. Убей, как ее. Убей. Как фамилия? Как ее фамилия? Как ее фамилия? Доктор Сафонова. Сафонова? Сафонова. У нее, наверное, есть кто-нибудь в армии? Муж, сыновья? Доктор? Нет. То есть, может быть, есть, я не знаю. Есть. И муж есть, и сыновья есть. Все в армии. И у меня тоже сын в армии. Маша, что ты? Господин Розенберг, мы подруги и сыновья наши в армии. Краузе, возьмите вот эту. А эту оставьте. Спасибо, господин капитан. Она не будет больше. Благодари, благодари. В ножки поклонись. Иуда. Марья Николаевна, обняв за плечи Марфу Петровну, провожает ее к выходу. Прощаясь, они целуются. Господин капитан, вы не обращайте внимания. Это она так. Нервы. Ничего, доктор. Я прощаю вашу жену, помня о ваших заслугах. Ведь я же не могу забыть ваших заслуг. Вы составили мне список на 17 коммунистов, а вчера еще на 5. Вы мне указали местонахождение начальника милиции Гаврилова. Вы меня предупредили, где спрятан денежный ящик вашего банка. Вы? Впрочем, я не буду перечислять. Это расстраивает вашу жену. Успокойте ее. Это все правда? Правда. Да-да, правда. Ты говори спасибо, что ты жива. Если бы не Коля, я хотела бы только умереть. Марья Николаевна, не забудьте про чай. Вернер! Сейчас мы произведем интереснейший психологический этюд. Доктор! Слушаю. Я надеюсь, что вы нам искренне преданы, доктор. Искренне, господин капитан. И все, кто борется против нас, это и ваши враги, доктор, так или не так? Так, господин капитан. Как так? Точнее... Враги, господин капитан. И когда они погибают, вы должны этому радоваться, доктор? Да, должен, господин капитан. Нет, точнее, не должен, а рад, так ведь? Рад, господин капитан. Я надеюсь, что ваша жена сказала неправду. И ваш сын, конечно, не борется против нас. Нет, господин капитан, к сожалению, это правда. Он в армии. К вашему большому сожалению? Да, господин капитан, к сожалению. И если б его уже не было в армии, то ваши сожаления кончились бы? Конечно, господин капитан. Это лицо вам знакомо? Николай. Я вижу, знакомо. Коля. Это пробито пулей, и вы можете больше не сожалеть, что ваш сын в армии. Ну, как вы рады этому, доктор? Розенберг. Да, одну минуту терпения, Вернер. Значит, вы рады этому, господин доктор? Да или нет? Да, рад. Вот видите, Вернер, доктор рад. И мы с вами сомневались в нем совершенно напрасно. Розенберг. Вы можете идти, доктор, мне все ясно. Спасибо за откровенность. Вы поистине преданный человек. Это очень редко в вашей стране. И тем более приятно. Зачем вся эта комедия? Если нужно расстрелять, расстреливайте или скажите мне, если вы сами не врастенника не умеете. Но то, что вы делаете, это не солдатская работа. У вас устарелые взгляды, Вернер. Изучение нации входит в наши обязанности. Вы мне осточертели с вашим изучением нации. Я завтра же попрошусь на передовую, чтобы больше не видеть вас с вашим изучением нации. Я буду убивать этих русских, но без ваших идиотских разговоров. Вы не будете пить чай? Нет. Маша, послушай. Маша. Что тебе? Маша. Я хочу тебе сказать. Что еще ты хочешь мне сказать? Маша, я хочу тебе сказать. Нет, Маш, я не могу. Марья Николаевна, у вас, оказывается, был сын в армии. Почему был? Он в армии есть. Нет, был. Или, как говорит ваш муж, к сожалению, был. Но теперь, как говорит опять-таки ваш муж, его, к счастью, нет. Но вы знаете, ваш муж рад, что его нет. Что вы говорите? Что вы говорите? Не подумайте только, что это имеет какое-то прямое отношение ко мне. Я не был бы так жесток с матерью. Но ко мне случайно попало вот это... Поэтому я и говорю, был. Марья Николаевна смотрит на удостоверение сына и читает вложенное в него последнее письмо, которое он так и не успел отправить. Мама, ты все пишешь мне, чтобы я был осторожней. Я прошу простить, мам, но это невозможно. Я командир. А с кого же будут брать пример солдаты, если их командир в бою начнет думать не о том, как выиграть бой, а как спасти свою шкуру? Ты, мама, понимаешь, что я не могу этого делать. Быть осторожней. Хотя... Очень хотел бы пройти всю войну и остаться живым. Больше писать не могу. Идем в бой. До свидания, мама. Поцелуй папу. Ваш сын Коля. Я бы не рискнул вам сказать, но я подумал, что вы разделяете взгляды вашего мужа, а ваш муж сказал, что он рад этому, несмотря на свои родительские чувства. Да-да, он так и сказал. Доктор, вы ведь сказали, что вы рады, а? Или вы мне сказали неправду? Вы не рады. Доктор! Сейчас я вам заварю чай. Спасибо, прекрасно. Вот чай. Прошу вас. Налейте. Солдату всегда приятно, когда женская рука наливает ему чай или кофе. А, доктор, чего вы молчите? Потеряли дар речи? Доктор, может быть, вы выпьете чаю со мной, а? Вы наш преданный друг. Я рад сидеть за одним столом с вами. Спасибо. Марья Николаевна, налейте чаю вашему мужу. Ну, доктор? Я прошу простить, господин капитан, но мне нехорошо. Ну, как угодно, как угодно. Вам больше ничего не нужно, господин капитан? Нет, спасибо. Вернер! Вернер! Я иду к вам. Маша. Маша. Что? Маша, я не могу так. Не могу. Оставь меня. Маша, бросим все. Уедем. Поздно, Саша. Поздно. Ты даже не знаешь, как поздно. Что? Вы там намешали? Что? Вы там намешали? Что с вами, господин капитан? Что с вами? Вернер Краузе! У ног Марьи Николаевны в предсмертных судорогах корчился Розенберг. Идем!